Радиотеатр Цветной. Евгений Пермяк. Принц в голубой короне или сказ про газ. Присказка. Когда-то на земле не существовало ни городов, ни сел, не было даже землянок, и человек жил немногим лучше зверя. Все окружающее было недружелюбно к человеку. Негостеприимные леса старались не пропустить вглубь своего зеленого царства. Вода преграждала человеку дорогу, угрожая поглотить его и похоронить на речном дне. Дожди и град секли человека, скудно прикрытого шкурой зверя. Все было против человека, даже ночь. Окутывая мраком землю, она помогала зверям нападать на людей. Но самый страшный и самый непонятный враг был огонь. Это желтое чудо, возникая неизвестно откуда, страшило человека своим колдовским умением превращать леса в золу и пепел. Человек в ужасе убегал от огня. Огонь для человека был тайной. Человек знал, что дождь проливается тотчас, как небо заволакивается темной пеленой туч. Он видел, что реки, дочери дождя, полнились после ливней. А вот огонь очень и очень долго оставался загадкой. Но пришло время, и человек распознал, как можно укротить давнего врага. Человек подошел к горящему дереву и сказал огню: «Я тебя больше не боюсь, и ты будешь служить мне. Я приручу тебя». «Остерегись», — предупредил огонь. «Я никогда и никому не служил. Все боятся меня, со мной шутки плохи. Я могу тебя сжечь, человек, и превратить в пепел». «Не хвались!» — крикнул огню человек. «У меня есть друг, который живо утихомирит тебя». «Кто?» — спросил огонь. «Кто?» «Вода!» — сказал человек. «Она твоя смерть!» Всего лишь одно упоминание этого страшного для огня слова сразу убавило его пыл, и он присмирел. «Вот так-то лучше!» — сказал человек. «Иди ко мне. Ты будешь гореть у меня с пользой». Сказав так, человек взял пылающую ветвь дерева и перенес ее в свою пещеру. От этого в пещере стало светлее, теплее и радостнее. Много, очень много раз дни сменяли ночи, а лето — зиму. И с каждым годом прирученный огонь служил человеку все лучше и усерднее. Огонь не только обогревал человека, но и варил для него пищу, обжигал горшки. А потом пришла пора, и человек заставил огонь выплавлять железо. У человека появились надежные инструменты, хорошие топоры, острые пилы, ножи и копья, молоты и плуги. Человек не боялся теперь леса. Он мог проникнуть в любую чащу, прорубая тропы. Зверь стал бегать от вооруженного человека. Земля, покоряясь человеку, превратилась в пашню, а вода и ветер стали молоть зерна, выращенные землей. А через много, очень много лет человек подружил с огнем и его злейшего врага воду. Он заставил их жить в котле паровой машины и выполнять самые тяжелые работы. Огонь, превращая воду в пар, молотил хлеб, тянул поезда, двигал пароходы. Так огонь стал сильным и верным помощником человека. И человек, благодарный огню, сложил про него множество песен. Прославляя огонь, человек обидел дрова. Да, дрова. И случился страшнейший скандал. С него мы начнем нашу сказку. А все рассказанное до этого было присказкой. Итак, сказка начинается. Первая глава про зазнавшиеся дрова. Эта глава про зазнавшиеся дрова. Скандал начался на кухне. Кто-то из поваров, любуясь огнем, сказал: «Как он хорош! Как он весело и дружно пылает сегодня!» «Да, да!» — подтвердили остальные повара, работающие у огромной плиты. «Он выше похвал!» В ответ на это в топке плиты раздался выстрел. Это стрельнуло крупными искрами большое полено. Треск повторился, а потом сразу затрещали все поленья, и послышались голоса. «Нам уже надоело слушать похвалы огню. Мы не можем далее молчать». «А что такое огонь?» — воскликнуло пылающее осиновое полено. «Бывает ли на свете огонь сам по себе? Можно ли себе представить огонь, если что-то не горит?» «Нет», — подтвердили хором дрова, — «огонь — это мы. Без нас нет огня, нет тепла». Дрова начали так хвалиться, что у поваров, поварих и поварят волосы встали дыбом, подняв колпаки. Дрова, прославляя себя, так разгорячились, что на плите убежал суп, пережарилось жаркое и подгорели блинчики. Но дрова ничего не хотели знать, кричали еще громче, перечисляя все свои заслуги. Они даже запели песню. «Мы дрова, мы дрова, мы всей жизни голова, жарим, варим и печем, а огонь тут ни при чем». Эту песню услышали и подхватили все дрова, которые пылали в топках котлов и паровозов, пароходов, паровых мельниц. Эту песню горланили теперь дрова во всех концах земли. А огонь посмеивался над дровами и весело пылал. Глава другая про то, как и что сгорает. Конечно, никто не может похвалить дрова за их хвастовство, но все же они были правы. Без топлива не бывает огня. И как бы оно ни называлось дровами, торфом, соломой или даже еловыми шишками, топливо питает огонь. Поэтому человек сказал огню: «Послушай, дружище, ты должен поделиться своей славой с дровами, ведь ты существуешь благодаря им». Огонь на это возразил так: «Баран тоже существует благодаря траве, но все-таки цена барану одна, а траве другая». Тогда человек сказал: «Но ведь если не будет травы, не станет и барана. Это верно, как и то, что без дров ты погаснешь». Огонь снова возразил: «Нет, дрова не главное мое питание. Есть топливо лучше, жарче, удобнее». Говоря так, огонь имел в виду каменный уголь. Человек уже знал об этом топливе, об этом великом даре подземного царства. Человеку давно было известно, что кусок каменного угля дает жару в 10 раз больше, чем самое огромное полено. Но земля глубоко спрятала черные пласты каменного угля. Много сил требовалось для того, чтобы добыть уголь и поднять его на поверхность. Об этом знали и дрова, поэтому они по-прежнему распевали: «Мы дрова, мы дрова, мы всей жизни голова». И спорить с ними было трудно. Паровые машины работали на дровяном топливе, и приводили в движение ткацкие токарные станки, паровые молоты, лесопилки, мельницы, пароходы, паровозы, дрова выплавляли из руды металл, отопляли жилища, дрова выплавляли стекло.